Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник. Он жил уединенно в Болонье и писал в бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию на встречу круглого стола. Я надеялся, поеду потом в Болонью и увижу Моранди. А Моранди уже не было. Он умер за месяц до того. Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами. Кроме Де Сика узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо. Но есть еще одно свойство. Итальянские фильмы искренни. А искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников. Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья. Я думаю, прежде всего, о Карло Леви и Ренато Гутуззо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под 60. В этом возрасте слишком часто теряет друзей и неохотно обзаводится новыми. Мы видимся редко, порой несколько дней в году, порой один день за несколько лет, но всегда говорим о вещах нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью не похожей на мою, да и поколение другое. Карло много моложе меня, а Рената мог бы быть моим сыном. Я их понимаю, и они понимают меня. Мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли по той же орбите. Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус, забравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие улицы, белье на веревках, детвора. Мы поднимались медленно, то и дело глядели вниз, виноградники, долины, где-то далеко сизоватая пустота моря. На крутых уличках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на древний форт, висела дощечка «Местный комитет итальянской компартии». На другом таком же доме была изображена лира, музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это 20 лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, Сиаме? У слонов необычайные глаза, а здесь ослики, как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю. Неделя — это очень много, особенно когда человеку за 70. Странно, время умирать, а я об этом не думаю. На сердце совсем другое. Неделя — это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей, или вернее, за клочьями картин, во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья. Наверное, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат. Через 15 минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал. Вот только дополз и, пожалуйста, вниз. Слишком часто так бывало. Суеверно я повторял старым оглохшим домам, ослику, вывескам «До свидания». Короче, как говорят итальянцы, «Чао!». Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию. Итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию, потому что там никогда не был. А Гутуззо говорил: «Значит, ты не видел Италии». Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку. «Завтра мы вылетаем в Москву. Есть указание. С нами поедет Жулио».